Глава 30. День 8. Драка. Подарок Виктора я надела в тот же вечер и не снимала с той самой поры. Конечно же, его заметили все. Выслушав кучу комплиментов с женской стороны моих близких людей, я не удивилась безразличной реакции Адриана. Это было недостойно его внимания. Он был ярым фанатом серии книг о Шерлоке Холмсе и скрытым любителем экранизации BBC «Шерлок». Он полагал, что его мозг — чертоги, в которых все по полочкам. И не стоит забивать эти полочки ненужной и неполезной для него информацией. Нет, конечно, он не был консультантом местной полиции. Адриан был студентом, который все еще искал свой будущий жизненный путь. В субботний вечер мы с Виктором отправились в один из самых крутых клубов Барселоны — Сатан Клаб. Это самое нелюбимое заведение Мари и Эйда. Поэтому я ни разу там не была. А таким оно было из-за своей репутации самого модного и престижного клуба. Его посетители — самые красивые, гламурные и успешные жители и гости города. В таком клубе чувствуешь свою ущербность. Конечно же, этого друзья не признавали. Это лишь мои догадки про их неприязнь. Они говорили, что там, кроме строжайшего фейс-контроля снаружи и утомляющего пафоса внутри, ничего интересного нет. Зачем стоять в очереди в надежде попасть в этот клуб, ведь связями и влиянием на охрану не надавить, если можно потанцевать на более доступном танцполе? Так как я была не особо ярая поклонница такого вида отдыха, мне было абсолютно все равно, куда меня ведут мои друзья. На этот раз Мари и Адриан отказались от нашего предложения пойти в Сатан Клаб. Хотя у меня были подозрения, что подруга очень хотела туда попасть. Но принципы оказались сильнее желания потанцевать. Поэтому мы с Виктором отправились туда в компании Ксавьера и Хоакина. Я особо тщательно нарядилась, хотя на встречу с ним я всегда так и делала. Проштудировав сеть интернет, я узнала, что очень строгие охранники отказывают в проходе не только нетрезвым, агрессивным гостям, но еще и тем, кто, по их мнению, одет не стильно. Конечно, я не могла позволить себе купить платье от Дольче или Шанель, поэтому пришлось довольствоваться подделками. Но об этом тс. Выбрала я платье-бюстье с открытыми плечами, цвета слоновой кости, превосходно подходившее к моему золотистому загару. Один минус все же был. Уж очень узкое и короткое было платьице. Но того требовал данный случай вылазки в гламурный свет. Каблуки, клатч в тон, и волосы, уложенные в легкие локоны на одну сторону, доходившие мне до талии. Виктор заехал за мной на Де Томазо около 11 вечера. Его белая рубашка была расстегнута на несколько верхних пуговиц. Подвернутые рукава открывали загорелые предплечья и кожаный ремешок элегантных наручных часов. Черные брюки на длинных стройных ногах и черные туфли довершали его образ. Как же просто, но до чего же сногсшибательно. По взгляду я поняла, что он в восторге от моего наряда. Глаза горели, руки чересчур сильно меня сжали, а губы немного дольше задержались на моей скуле. Тетушка была на своем привычном наблюдательном пункте у окна. «Ты супер, крошка», — прошептал он мне на ухо, открывая дверцу автомобиля передо мной. Мы опоздали к назначенному времени встречи у входа, о чем сообщили многочисленные звонки от его друзей, пока мы целовались в машине за углом рядом с клубом. Но отстраниться друг от друга требовало немало наших сил. Наконец мы вышли из автомобиля, и Виктор бросил ключи парковщику. Взяв меня за руку, мы прошли мимо глазеющей и завистливыми взглядами очереди, желающих попасть в клуб. Охрана, которую я побаивалась в глубине души, с поклоном открыла перед нами дверь ведущую в Сатан Клаб. Я улыбнулась той легкости, с которой мы сделали это. Ведь в голове у меня были позорные картины, как секьюрити отказывается меня пропускать из-за моего отстойного внешнего вида. Виктор обнял меня за талию, оглядывая зал, видимо, в поисках друзей. Через мгновение мы направились, судя по ограждениям и внешнему виду, в VIP-зону, где нас ждали ребята. В подобном месте, примере роскоши и гламура, я была впервые. Кремовые диваны, барная стойка, полы и потолки изящно подсвечивались. Огромный танцпол, на котором уже зажигала местная золотая публика. Наш столик был под эксклюзивным интимным светом, с мягкими креслами и стеклянным столом. «Ну, наконец-то!» — выкрикнул Ксавьер, толкая Хоакина и указывая в нашу сторону. «Ого!» — восхищенный взгляд Хоакина скользнул по мне. «Теперь понятно, почему опоздали». Я, смутившись, улыбнулась. Виктор ближе притянул меня к себе, будто демонстрируя свою власть. «Слюни подберите, друзья, и глазами поскромнее будьте любезны». Шутливо, но с опасными нотками сказал Эскалант, помогая мне сесть и расположившись рядом. Хоакин заулыбался и примирительно поднял руки. «А остальным ты также будешь угрожать, Вик?» — подмигнул мне Ксавьер. Виктор сдвинул брови, давая понять, что данная тема шутки ему не по душе. Взяв мою руку, он крепко сжал ее. И не успела я получить удовольствие от его высказывания, как он резко повернул мое лицо к себе и впился в мои губы властным и страстным поцелуем. Со стороны друзей послышалось пошлое посвистывание и такие же возгласы. Эскалант отпустил меня. Я старалась не подавать виду, как меня выбил из реальности этот поцелуй, и часто захлопала ресницами. «А ты?» Виктор угрожающе ткнул в Ксавьера пальцем. «Не смей меня так называть. В последний раз предупреждаю». «Не то ты меня тоже поцелуешь?» — засмеялся тот. «Хорошо, хорошо, понял я». Так за шутками, веселой беседой и вкусными коктейлями мы проводили время. Только вот Мария постоянно писала мне, требуя отчета о происходящем. Поначалу я отвечала сразу же, но стоило мне отвлечься от переписки с ней, как она тут же звонила. Первым не выдержал Виктор и взял из моей руки мой мобильный, взамен легонько коснувшись губами моих пальцев. «Сегодня твое внимание только мое». Я увидела, как он отключил мой телефон и положил к себе в карман брюк. Да, Мари придет в бешенство. Ну да ладно, сама виновата. Надо было идти с нами. «Пойдем, потанцуем?» — шепнула я Эскаланту, и тот расплылся в довольной улыбке. «Последний раз мы танцевали с ним в сальсо-баре», — вспомнилось мне. Тогда я еще боялась признаться себе в чувствах к Виктору. Сейчас же нет ни страха, ни сомнений. Есть только я и он, и что-то волшебное, неповторимое между нами. Химия, магия, может быть, любовь. Все чаще я думала о своих чувствах к Эскаланту. Его гипнотизирующий взгляд блуждал по мне, заставляя томиться от чувственности, исходящей от его тела. Я хотела раствориться в нем, желала ощутить его руки на своей нескрытой одеждой кожи. «Я зависим от тебя, крошка». Голос звучал хрипло и очень откровенно. Мы танцевали и танцевали, наслаждаясь друг другом, дразня и выжидая, когда желание станет просто невыносимо. Вдруг Виктор, всего на миг оторвав от меня взгляд, посмотрел куда-то поверх моей головы. Перемена в его лице вынудила меня проследить за его взглядом, и я увидела Себастьяна у нашего столика. Братья как-то слишком серьезно смотрели друг на друга. Пока старший Эскалант едва заметно кивнул в сторону, давая понять, что есть какой-то разговор. И, судя по его хмурому виду, безотлагательный. «Я сейчас, крошка». Виктор проводил меня к столику, а сам пошел вместе с братом, сухо кивнувшим мне. Я проследила за ними взглядом. Они вышли через какую-то дверь, очевидно, на улицу. «Как поживает Мария?» — спросил меня улыбающийся Ксавьер, который составлял мне компанию за столом. Я недоуменно перевела на него взгляд и целое мгновение пыталась вникнуть в суть его вопроса, так как меня все еще донимал этот странный взгляд Себастьяна. «Мария? О, все в порядке. Шопинг, спа, иногда учеба. Все как всегда». Я замялась, вспомнив, что сейчас и можно ей набрать. «Мой телефон». Вдруг спохватилась я. «Я на минутку». Одарив Ксавьера извиняющейся улыбкой, я направилась в сторону двери, за которой скрылись братья. Мои догадки были верны. Они и вправду вышли через запасный выход. Оказавшись на улице, я замерла, услышав разъяренный голос Себастьяна и раздраженный Виктора. Они стояли недалеко от меня на безлюдной узкой улице. Так были увлечены своим спором, что я осталась незамеченной. «Что ты творишь, негодяй?» — кричал старший эскалант, словно коршун, нападая на своего брата. Виктор не обращал внимания на Себастьяна и попытался уйти от него. Но тот не унимался и, резко развернув его к себе лицом, с силой толкнул руками в грудь. «Я спрашиваю тебя, дурака, что ты наделал?» — заорал он. «Не вмешивайся, это не твое дело», — вторил ему Виктор, с силой ударив его по рукам, чтобы тот отпустил его рубашку. «Ну уж нет. Ты слишком далеко зашел в своем эгоизме», — ткнув в него пальцем, кричал Себастьян. «Не тебе меня судить». «Давно стал таким правильным?» — насмешливо ответил Виктор. Себастьян словно с цепи сорвался и, размахнувшись, ударил Виктора кулаком в лицо. Отчего я вскрикнула, но мой голос потонул в гневном возгласе Себастьяна. «Я бы никогда не опустился до такой низости». Виктор сплюнул кровь и кинулся на брата. Завязалась драка, я закричала и кинулась к ним, но меня опередили внезапно появившиеся Ксавьер и Хоакин. Они с немалым трудом разняли дерущихся эскалантов и оттянули их по разные стороны. Я подбежала к Виктору, его обезумевший взгляд сосредоточился на мне, и он перестал вырываться. Он стал выглядеть очень напуганным. «Да пусти ты уже меня!» — стряхнул с себя Себастьян, друга Виктора. «Я спокоен». Я обернулась к нему, излучая гнев и ярость. «Что на вас нашло?» «Латти, не надо!» — взмолился Виктор. «Себастьян, нет! Пожалуйста, брат!» Я недоуменно переводила взгляд с одного на другого. Подозрительные были не только братья, но и Ксавьер с Хоакином тоже. Я увидела нешуточный испуг Виктора, виноватые лица его друзей и жестокое превосходство над ними Себастьяна. «Я предупреждал тебя», — молвил эскалант-старший, глядя на меня. «Нужно было последовать моему совету». И он быстро пошел к входу в клуб, обойдя меня стороной. Сбитая с толку, с тяжелым предчувствием чего-то плохого, я повернулась к Виктору. Ксавьер и Хоакин молча оставили нас. Я выжидающе смотрела на своего парня с разбитой в кровь губой и растрепанными волосами. Он тяжело дышал и хмуро взирал на меня из-под лба. «Тебе нужно в больницу». Мой голос звучал напряженно. «Чепуха». — отмахнулся тот. — У тебя кровь. Дрожащей рукой я достала из своей сумочки салфетку и подошла к нему. Виктор неотрывно смотрел на меня, пока я осторожно вытирала кровь с его опухшей нижней губы. Подозрения, что в их схватке как-то замешана я, не давали мне покоя. Я сглотнула и подняла глаза навстречу взгляду Виктора. «Я домой хочу», — призналась я. Эскалант продолжал взирать на меня, сдвинув брови. «Я отвезу тебя». Взяв мою руку, он провел меня мимо танцующих людей, и мы вышли из клуба. Ехали молча. Настроение было испорчено. Гнетущие мысли меня донимали. «Почему ты не спрашиваешь меня?» — спросил Виктор, когда мы подъехали к дому тети. Я перевела на него взгляд. «Если захочешь, сам расскажешь. Если же нет, значит, меня это не касается». Я увидела, как он мучительно прикрыл глаза и положил голову на сплетенные руки на автомобильном руле. Его что-то явно тревожило. «Со мной что-то не так?» — робко спросила я, поглаживая его понуренную голову. Его горькая усмешка потревожила тишину. «Это я, ужасный человек». Он резко вскинул голову и откинулся на сиденье. «Виктор, ты пугаешь меня?» — призналась я, наблюдая за ним. Эскалант посмотрел на меня долгим взглядом. «Я очень боюсь тебя потерять», — тихо сказал он. «Почему ты решил, что можешь меня потерять?» — боясь услышать ответ, спросила я. Виктор вздохнул. «Потому что я недостоин тебя. Единственное, что могло быть непростительным для меня, это...» «Ты изменил мне?» — прошептала я. Он снова усмехнулся. «Я не вижу никого, кроме тебя». «Нет, Злата, я не изменял тебе». Я едва сдержала выдох облегчения. «Но ты что-то сделал плохое?» «Да». «Что?» Повисла напряженная пауза. Я увидела, как в нем боролись какие-то чувства, будто он терзался искушением в чем-то признаться. «Тратил свою жизнь впустую», — наконец сказал он. Я поняла, что не это он хотел сказать. Виктор что-то скрывал. То, что касалось меня. Подозрения и сомнения в нем нарушали данное самой себе обещание верить ему. «В тот день», — начала я, — «когда поверила в твою искренность, я дала себе слово никогда не сомневаться в тебе и полностью доверять». Я посмотрела в его глаза, такие нежные и мною любимые. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я не пожалела об этом». Он потупил взгляд. «Я...» — вздохнул Виктор. «Я буду стараться больше не совершать ошибок». Он сделал явный акцент на слове «больше». Это не прошло незамеченным для меня. Ну что же, по крайней мере, все, что он сделал, осталось в прошлом. Значит, будем жить настоящим и будущим.